Ложиться пораньше. Это дело непростое. Вам кажется, что как я скажу, так оно и будет. Вы переоцениваете мой авторитет и масштабы влияния. Тут требуется осторожность и дипломатичность, потому что если я скажу, дети не куры, чтобы ложиться спать с курами, это вам не курятник, где все укладываются рано. Уверяю, ничего из этого не выйдет. Проиграем. Сразу же скажут, что сон — это здоровье. И неужто вам дня не хватает, и так целый день гоняете, а вечером туман и шея голая, роса и ножки босые, и что ультрафиолетовые лучи днем, и что железки, и что темно вечером, ничего не видно, можно веткой в глаз. Скажут, что взрослые тоже имеют право на отдых, потому что днем шум и ругань, а вечером хочется покоя, без детей, без этих ультрафиолетовых лучей. Пусть даже две мамы отнесутся с пониманием, так обязательно найдутся другие. Этот еще мал, этот слабенький, тот переутомлен. Школы ведь, учеба напряженная, надо в деревне сил набраться на весь трудный учебный год. Скажут, что я теоретизирую, потому что собственных детей нет, что мои познания нафталином посыпаны, застыли, как муха в янтаре, а на дворе прогресс и новые течения. И потом, вовсе даже не с курами, нужно еще и повозиться, тщательно умыться, так что все равно выходит поздно, и режим дня собьется. А потом бессонница, синяки под глазами, глаза мутные, и шпинат такой полезный есть отказывается. В общем, на моей стороне 2-3 мамы, а остальные все заодно, и дело проиграно. Нет, надо без кур. Иначе осторожно и постепенно. Надо подготовить почву. Сначала пробный шар. Пропаганда. Тут словечко сказал, там обмолвился. Например, если не начать сейчас закалять, то потом, когда уже станет самостоятельным и вырвется на свободу, он дорвется до лыж или санок и шею себе свернет. А то еще сядет за руль, потеряет управление и врежется в столб или в груду придорожных камней. Ориентацию в пространстве лучше развивать с молоду и в темноте. Маменькин сынок, ведь глаз с него не спускали. Другой маме расскажу, как только что прочитал в последнем номере заграничного медицинского журнала о новейшем открытии. Вечерняя роса. Самая радиоактивная и гидроклиматобальнеологическая. Третий, что поэтичность деревенского вечера высвобождает в подсознании возвышенность и электроны. И это влияет на всю жизнь и оставляет незабываемое впечатление. Четвертое, что один мальчишка говорил мне, что когда его слишком рано укладывают в постель, он не спит и злится, его одолевают всякие чудные мысли. На самом деле, он сказал так, я вообще-то люблю полежать в кровати и подумать, но когда меня укладывают сразу после ссоры, я еще распален, и в голову лезут разные путанные нехорошие мысли. В общем, только договариваться, вести переговоры за круглым столом, чтобы сломить сопротивление и обернуть дело в свою пользу, ну и торговаться. Условия, ограничения, исключения, оговорки. Не уходить далеко? Ладно, давайте определим границы. Спортивные тапочки? Договорились, еще носочки. Молоко пить без всяких разговоров? Сколько? 1-2 стакана? Может, с овощной добавкой? Точное время, чтобы никаких отсрочек? Запросто. 1-2, по первому слову, без проволочек. Умываться и зубки тоже, и марш в кровать, голова на подушке, и через секунду уж слышишь хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррший, и у взрослых руки развязаны. Но ведь это неофициальный договор с печатью. Может случиться так, что я одержу дипломатическую победу, два вечера порадуюсь, а потом бац! Противники разрывают контракт, и мы терпим поражение. Снова идти спать. И в ответ на мое любезное «доброе утро» холодно «доброе утро», потому что я посторонний и вмешиваюсь, когда не просят. Я искренне хочу вам помочь, ребята, но не нахрапом. И ни слова о курах. Этот аргумент вызывает лишь раздражение. Но и вы не зевайте. Ведь вам нужны вечера, чтобы потом написать сочинение «Как я провел лето». В сочинении нельзя не упомянуть о вечерах, иначе тема будет не раскрыта. Или, скажем, «Вечерние труды крестьянина в поэме Мицкевича Пантадеуш». Или «Лес и река при полной луне». А вот воспоминания из прежних времен, спокойных времен здравого рассудка. Поздний вечер в деревне. Сидим за столом, разговариваем. Спрашиваю, где наследник, где ребенок? Отец, да где-то шастает, может, в конюшне, а может, на лягушках охотится. Мать, яму какую-то копают. С обеда на глаза не показывался. Проголодается, придет, добавляет отец. А на столе стоит и ждет миска остывшей молочной каши. И вот возвращается ребенок-наследник, поспешает, едва на ногах держится, шатает его. «Мы закончили, мам, поесть!» Садится и энергично, раз-раз, ложка за ложкой, трескает, съедает все подчистую, и вдруг... Оперся локтем о стол, застыл с последней ложкой каши, спит. Ложка выскальзывает из пальцев, каши и молоко брызгают на чуб, он шепотом сквозь сон: «Лопату давай!» Папа его на руки. Такой тихий сейчас, беспомощный, послушный. Детский сон — одно из величайших чудес в этой жизни. А после мама прямо на кровати обтирает мокрым полотенцем спящего. Лапа, как у трубочиста, штаны изодранные, ноги исцарапаны. Стирает мокрым полотенцем эту кашу со лба, протирает ненаглядную измазанную физиономию. Он пьет, хлебает большими ложками густой сон. Этот обильный, неиссякаемый, бездонный сон, этот здоровый спартанский сон. Можно полить из легкой и тяжелой артиллерии, пушек, зениток, да хоть срутовать из всех орудий разом, он не шелохнется. Спит мертвым сном. Ночью блохи, собака же, и комары, на рассвете нахальные мухи лезут в глаза, в уши, в нос. Чихнул, перевернулся на другой бок, что-то пробормотал, вздохнул, натянул одеяло и спит. И только когда с безошибочной математической точностью почувствует, что в самый раз хватит, только тогда он поморщится, протрет кулаком глаза, откроет их, поморгает, оглядится удивленно, почешется. Смотрит, смотрит, вот уже очнулся и улыбается. Бессонница у детей тоже мне выдумали. Ой, обмочился. Да ну, не потонет, высохнет, да все и высохло. Что, соломы для матраса не хватает, или вам куска мыла жалко, чтобы выстирать свою драгоценную простыню и куцую рубаху? Воды не хватает выкупать эту молодую порсль, будущее народа и надежду завтрашнего дня. Да пускай себе писается на здоровье, бонзай! Что за катастрофа? Ни убытка, ни позора, ни вреда. И потом, как могло быть иначе? Он вечером легкомысленно забыл, а ночью исправно спал. Он же растет, дорогая мама, а это требует сил труда. Ну, вот тут сразу найдется, что о себе послушать. Я, мол, старомоден, несовременен. Помню, в летнем лагере это было. Зной, жара, сотни мальчишек. Днем не ели, не хотелось, а прохладным вечером простокваша с картошкой. Понятно, что она имела успех. Ну и утром у шестерых под кроватью озеро. Шестеро из ста. Разве это так много? По моим точным расчетам, 2-3 матраса сушить придется непременно. Этого не избежать. Как говорится, ничего не попишешь. Один ехидный мальчонка заявляет мне, «У них, пан доктор, сегодня праздник моря». «Перестань, — говорю, — это им неприятно будет». Короче, я утверждаю, что каждый ребенок имеет законное право на две катастрофы в год. В летнем лагере в новой обстановке процент увеличивается, это мне доподлинно известно. Люди стали самонадеянны и нетерпеливы, они слишком ценят удобство. Всюду норовят соломку подстелить. Сердятся и ворчат, столкнувшись с малейшей неприятностью, с любым препятствием, хотят всего немедленно. Деревцу требуются долгие годы, чтобы вырасти. Сон у малолетки еще не устоявшийся, бесхитростный и неловкий. И на что тут спрашивается пенять? В суд, что ли, подавать? На законы природы. Вы требуете, чтобы я добился для вас права ложиться спать попозже, не с курами. Дело вовсе не в курах, а в духе времени и новейших тенденциях трудно плыть против течения. Люди мнительны. А вдруг столбняк от царапины? Заражение крови от ржавчины? Да знаю я. Отлично знаю, что именно вечером и в разведчиков, и в рыцарей, и в прятки, знаю, что по холодку лучше всего. Если кого сморит, рухнет под сосной и уснет. А потом мы, взрослые, отправляемся на поиски, как по грибы, отыскиваем вас, приносим спящих, укладываем умаявшихся, застигнутых сном врасплох. Но поймите, мечты мечтами, а жизнь своим чередом. Идеальная картина и жестокая реальность, планы и их воплощение, и еще ответственность. Представьте себе, если что случится, какой-нибудь кашель, горло и температура 37,3, все шишки моментально обрушатся на мою бедную голову. И как же тогда мой покой и отдых? Наблюдение и исследование, отпускное самосовершенствование, как мне расти над собой и даже выше. Не думайте, что я пытаюсь отвертеться, нет. Вот прямо завтра заявлю, что детям необходимы вечера и звездное небо, и вечерние собрания научного общества, и что вечерние разговоры лучше всего. Днем ведь некогда, да и жалко времени. Перекармливание детей сном приводит к несварению сна, расстройству сна, извращению сна, разболтанным нервам. Сколько часов должен спать ребенок? Ровно столько, сколько ему спится.